Да, женщины этой профессии особенно коварны, понимающе кивнул Ахтар. Хорошо, что обошлось, но, может, все же согласишься на охрану? Судя по всему, за тебя плотно взялись, а император меня по головке уж точно не погладит, если с тобой снова что-то случится. Не надо, отрицательно покачал головой. До приема покидать дворец я больше не собираюсь, а дома уже сам совсем разберусь. Ну как знаешь, кивнул гигант. Тогда давай вернемся к ночным покушениям. Можешь, пожалуйста, описать эту девушку, ее навыки, какие-то приме. Неожиданно в кармане у мужчины запиликал телефон, и Ахтар прервался, одновременно с этим вставая с кресла. «Это рабочий», — пояснил гигант. «Все-таки не успел тебя расспросить, так что в другой раз можешь досыпать». Ответив на вызов, Ахтар вышел в коридор, после чего я снова рухнул обратно в кровать, и на этот раз меня никто больше не беспокоил. Оставшиеся дни до приема действительно не покидал дворец и почти все время провел в своей комнате. Отсыпался, восстанавливался после боя, перелопачивал новые воспоминания, разбирался с сейфом. С последним вообще вышла очень интересная история, но обо всем по порядку. Проснулся я уже ближе к вечеру и, быстро поужинав в столовой, вернулся в номер и принялся смотреть цветастые картинки, доставшиеся мне из памяти второго. К сожалению, в большей части воспоминаний появились черные пустоты из-за того, с какой скоростью я их высасывал. Вдобавок к этому, из-за вмешательства людей императора, не давших нормально завершить процесс, огромный пласт жизни полтора так и остался мне недоступен. И несмотря на то, что теперь я невероятно много знал о тенях, их лидерах, и даже нашел фамилию того, кто заказал мое убийство, особого удовлетворения это мне не принесло. Во-первых, я очень удивился, узнав фамилию недоброжелателей, которые не поскупились отдать за мою голову кругленькую сумму. Какой-то старший род насученных, про существование которых я слышал первый раз в жизни. И это меня невероятно сильно удивило. Сделали заказ не Романовы, которые, как оказалось, на данный момент были фактически владельцами теней, не Смирновы и даже не кто-то еще, кому я случайно оттоптал ноги, а совершенно неизвестные мне аристократы. И в какую сеть интриг я умудрился вляпаться на этот раз? Кто бы мне ответил на этот вопрос? Вторым неприятным открытием оказался треклятый сейф, с открытием которого я как раз и не справился. К этому делу я приступил сразу после того, как закончил с воспоминаниями, и потянулся в пространственное хранилище, чтобы вытащить оттуда черный ящик. В последний момент Эмма пискнула, что так делать не стоит, но было уже поздно. Вместо того, чтобы появиться передо мной, сейф рухнул на пол почти с метровой высоты, чуть не отдавив мне пальцы на ногах. К счастью, с членовредительством моей тушки обошлось, однако на полу появилась огромная вмятина сантиметров так 10 глубиной. Слава богу, что дворец строили на совесть, и сейф не провалился на этаж ниже, полностью проломив потолочные перекрытия. Получилось бы очень весело. Однако на этом мои злоключения не закончились. Все мои попытки взломать сейф оказались бессильны, плетения и конструкты на него не работали, а моих механических навыков откровенно не хватало. Даже с помощью Эммы, которая пыталась как-то по степени вибрации поворотного кодового замка подобрать пароль, я ничего не добился. Только поругался с девушкой, которая теперь называла меня криворуким болваном. Поэтому после нескольких десятков, если не сотен неудачных попыток, я сдался и вернул сейф обратно в кольцо все тем же способом, с использованием каменных шипов. И да, пол из-за этого пострадал еще больше. А, и совсем забыл сказать. Естественно, в памяти полтора кода не нашлось. И не просто не нашлось, там вообще не было ни единого воспоминания о сейфе. И с одной стороны, вроде изначально я хотел всего лишь узнать фамилию тех, кто заказал мое убийство, и достиг этой цели, но с другой, от этого только появилось еще больше вопросов, сильно больше, но решать их я буду уже потом. Прямо сейчас я стоял перед зеркалом, внимательно осматривая свой недавно приобретенный костюм, который позавчера доставили мне из бутика. Сидел он идеально, да и выглядел презентабельно, но хоть убей, я нисколько не понимал, за что он стоит таких денег. Материал, бренд, кто его знает. Конечно, достался он мне бесплатно, но внутренняя жаба все равно недовольно бурчала. Не успел я опомниться, как уже наступила дата проведения приема, и спустя несколько часов я должен буду предстать перед императором, ожидая свой заслуженной награды. Конечно, я уже был на подобном мероприятии, Однако на этот раз масштаб был сильно больше. Тогда я был всего лишь учеником Академии, героически спасшим принцессу во время прорыва тварей. Сейчас же я глава великого рода. Один из тех, кто спас империю и уничтожил пожирателя. Что ж, посмотрим, насколько сильно раскошелится император. Интерлюдия. Первый стоял и задумчиво смотрел на пустой кусок выжженной земли, который остался от некогда роскошного поместья. До выяснения обстоятельств территория была оцеплена имперской СБ, и прямо сейчас несколько десятков рабочих разгребали завалы под надзором криминалистов. ТЦ, раздраженный Цок вырвался из груди Дива сам собой. Он совершенно не мог понять, как что-то подобное могло случиться. Защиту вокруг их логова устанавливали несколько лет и стабильно обновляли раз в 3 месяца, добавляя новейшие разработки в области охранных конструктов. Первый даже мог, не покривив душой, сказать, что она не уступала защите императорского дворца, и это однозначно было поводом для гордости. Обязательные проверки целостности проводились раз в день, а среди охраны были лучшие одаренные, которых только можно было найти на эту должность. Не говоря уже о том, что во время советов количество нарядов всегда увеличивалось как минимум вдвое, и все это оказалось бесполезным. Самым смешным было то, что информация о диспозиции сил в столице всегда была у них на столе благодаря прямым связям с великими родами, и если какой-то крупный игрок был недоволен тенями, то они тут же залегали на дно, и поскольку сейчас их никто не предупреждал, то значит, что кто-то смог избежать всевидящего ока сильнейших аристократов и незаметно провернуть сложнейшую операцию. Сначала идеальный отвлекающий маневр, в результате которого собирается малый совет, после чего такой чудовищный удар. У Дива почти не было идей, кто мог организовать нечто подобное, но ключевое слово здесь было «почти». Осталось дождаться кое-какой информации, после чего можно уже будет делать выводы. Господин, неожиданно рядом с первым выросла мужская фигура, лицо которой было скрыто тенью от капюшона. СБ докопались до подвала. И, собственно, только ради этого Дейв сюда и пришел. Слишком уж важным было то, что там находилось, и нужно было не позволить людям императора упрятать настолько ценную вещь в свои закрома. А про то, к каким последствиям может привести обнародование находки, первый старался даже не думать. «Ничего, кроме обломков лифта, обнаружить не удалось», — слегка дрожащим голосом ответила фигура в капюшоне. «Что?» Дейв, казалось, не понял сказанного, и тупо посмотрел на мужчину. «Подвал пуст, сомнений нет», — повторил информатор. «Хорошо», — спустя довольно продолжительную паузу ответил первый. Его голос был абсолютно спокоен. «Можешь идти». Будто боясь, что господин сейчас передумает, мужчина в капюшоне поклонился и, не разгибаясь, спешно попятился назад. Спустя несколько мгновений его фигура растворилась в воздухе, словно его тут никогда и не было. Первый же, простояв неподвижно с полминуты, вдруг резко развернулся и со всей силы ударил кулаком по забору. Во все стороны полетела серая крошка, а каменная кладка вмялась внутрь, будто была всего лишь бутафорией. «Черт!» – прошипел Дейв сквозь зубы и нанес еще один удар. Несколько булыжников упало на землю. «Сука! Как это возможно? БЛ, веселишься?» Неожиданно раздался у него за спиной женский насмешливый голос. «Что тебе надо, третья?» Огрызнулся первый, не прекращая своего занятия. В монолитном каменном заборе уже появилась приличных размеров дыра. «Возможно, у меня получится тебя успокоить». Жасмина мягко положила свою ладошку Диву на плечо, вынуждая того остановиться. «Тело Грэма нашли?» Первый развернулся лицом к девушке. «Как раз наоборот», — улыбнулась третья. «Грэм исчез, но это еще не все. Также пропала и его внучка, а ее опекуны обнаружились мертвыми. Ничего не складывается в голове, вот ублюдок». Дейв скривился. «А я говорил, что надо сразу кончать с этим старпером». Тогда совет пришел к решению, что у них имеется достаточно рычагов влияния на Грэма, а попытка его устранить может привести к слишком большим потерям, чтобы так рисковать. Поэтому конфликт заморозили, и старик остался доживать остаток своих дней, связанный по рукам и ногам. Кто же мог предположить, что это решение окажется настолько чудовищной ошибкой? Первый не знал, каким богам этот старый монстр продал душу, чтобы заполучить свободу, но факт остается фактом. Напоследок старик сполна отомстил за все, и тени получили такой удар, которого никто не наносил им за все время существования организации. «Грэм, значит?» Дейв крепко сжал кулаки и устремил гневный взгляд в небо. «Грэм, услышь меня, сука! Где бы ты ни был, я найду тебя!» и тогда уже никто не позволит остаться тебе в живых». Последние слова первый проговорил почти что шепотом, но уже спустя несколько секунд над улицей раздался его безумный, истерический смех. Смех больного, смех психа, смех человека, который больше не остановится ни перед чем. Глава 14. Швейцар услужливо поклонился, приоткрывая дверь, и я вышел из гостевого крыла, очутившись в той части дворца, которая использовалась для приемов и официальных мероприятий. Роскошь и убранство аж слепили глаза, но я с абсолютно невозмутимым видом прошел по коридору, совершенно не обращая внимания на показушное великолепие. Не по статусу будет, да и насмотрелся я уже на подобные вещи за всю свою жизнь. Людей здесь было невероятно много, и пройдя через очередные двери, я сразу попал в круговерть толпы. Пышно разодетые дворяне со своими спутницами, великолепные аристократки, сверкающие украшениями словно новогодние елки, вездесущие слуги, умудряющиеся ловко лавировать в толкучке и подносить гостям фужеры с пенящимися напитками. Людей было значительно больше, чем в мой прошлый визит, правда и повод был гораздо более весомый. Сегодня император должен был всеобще огласить о том, что пожиратель побежден, и человечество может, наконец, вздохнуть полной грудью. И несмотря на то, что я в целом пренебрежительно относился к подобным мероприятиям, сегодня был немного другой случай. Слова принцессы и краткий разговор с Забыским действительно зародили во мне некую интригу, присвоит ли мне император лавры главного победителя, либо же откажется от моего предположения. Как я понял со слов Арины, ее отец планировал сказать, что наибольший вклад в победу над повелителем пустоши внес я, и таким образом снять с себя часть ответственности, если тварь вдруг оживет. И под тварью я имел в виду далеко не пожирателя, а мыждера, который до сих пор продолжал существовать в своем узилище и мог в любой момент придумать новый план по вызволению себя из тюрьмы. Господин, отвлекая от раздумий, около меня остановился слуга с подносом, на котором стояли разноцветные шипящие напитки в фужерах на тонких ножках. Попробуйте. Освежающая новинка года, дразнящие коктейли. Нет, спасибо, покачал я головой, и собирался было пойти дальше, как мне на плечо неожиданно опустилась тяжелая рука. «Ты чего такой тухлый, Хладов?» А это был именно он, добродушно улыбнулся и заключил меня в свои объятия. «Давно не виделись, чертяка, а я знал, что коньки ты так просто не отбросишь. Тоже рад тебя вид», — начал было отвечать я, но Никита меня перебил. «Погоди секунду, стой, стой». Последнее было адресовано уже не мне, а тому самому слуге с фужерами, который уже развернулся и собрался идти дальше по залу. «Конечно, мы хотим это попробовать. Все». Хладов уверенно выхватил сразу весь поднос из рук застывшего мужчины и вернулся обратно ко мне. «Немноговато будет?» Я вопросительно изогнул одну бровь. «А то вывернет тебя прямо во время награждения. Вот так новость будет». «Да не», — отмахнулся Никита, беря с подноса один фужер. «Они легкие. Я уже с десяток выпил, и ни в одном глазу. Попробуй. Сегодня непростой день все-таки». «Хорошо». Поддался я на уговор и тоже взял бокал с ярко-красной жидкостью. На вкус коктейль действительно оказался более чем неплох. Чуть сладкие пузырьки лопались на языке, отчего во рту стало слегка щекотно, а прохладный напиток каким-то образом прогнал все лишние мысли из головы. «Дразнящий коктейль» значит, говорящее название, надо будет запомнить. «Смотри, кто идет», — ткнул меня Хладов локтем в бок, отвлекая от любования шипящим напитком. Проследив за его взглядом, увидел до боли знакомую девушку. Длинные, черные, слегка вьющиеся волосы, грациозная, плавная походка, чокер в виде змей, пожирающий свой собственный хвост, на шее. Кайса, собственной персоной. И что она тут делает? Не знаешь, что ли? Никита вопросительно на меня посмотрел. Вчера вечером прибыла делегация от островного государства, в которую, естественно, входят все члены прошедшего рейда. Или ты думал, что империя заберет все лавры себе? Нет, но про делегацию первый раз слышу, отрицательно помотал головой. Я просто последние несколько дней даже из комнаты не выходил, сидел в номере и восстанавливался после покушения. Слышал, да, кивнул Хладов. Ахтар сказал, что держит это дело под личным контролем, все-таки он командир нашей группы. Надеюсь, убийц скоро найдут. Возможно, пожал я плечами, совершенно точно уверенный в обратном. Если кого-то и смогут найти, то только полтора, который после моей промывки мозгов почти гарантированно превратился в дурачка. Остальные тени, скорее всего, сейчас залегли на дно, если вообще продолжают свое функционирование. Развлекайтесь, салаги, раздался над нашими головами знакомый басистый голос. Так точно, командир, шутливо отрапортовал Хладов, вытянувшись по стойке смирно. Привет, Ахтар. Привет, привет, поздоровался с нами гигант, по очереди пожимая наши руки своей огромной ладонью. Вместо костюма мужчина был одет в парадную униформу офицера империи. Оно и понятно, он человек подневольный, не может позволить себе, как дворяне, вырядиться во что хочет. Наш отряд снова в сборе, ну почти, неожиданно сбоку от нашей троицы прозвучал еще один голос, только на этот раз женский. Так, если мы тут так и будем собирать по одному человеку, то на то, чтобы со всеми перездороваться, уйдет все оставшееся время до начала официальной части. Надо с этим что-то делать. Приветствую, Мария сделала изящный реверанс, озарив нас белоснежной улыбкой, и наша мужская компашка тут же застыла, уронив челюсти на пол. Девушка выглядела шикарно. Огненно-красное платье с открытыми плечами идеально подчеркивало все ее достоинства, из-за чего взгляд постоянно норовился скользнуть вниз. Густые черные волосы уложены в сложную высокую прическу, благодаря чему нежная шея и хрупкие ключицы оставались открытыми. Обычно ледяные и сосредоточенные глаза с насмешкой скользили от одного из нас к другому. Сейчас девушка ничем не напоминала ту ледяную королеву из рейда, и была такой, какой я запомнил ее при нашей первой встрече. Открытой, улыбчивой и располагающей к общению. «И вам добрый день, госпожа Эдельвейс», первым вышел я из ступора и поцеловал девушке руку. «Эх, господин Мидорфинов», в таком же тоне ответила мне Мария. «Если бы во время рейда ты был бы настолько же учтивым, то мы бы его закончили на неделю раньше». «Ну-ну, не рассказывай тут сказки», улыбнулся я, и между нами быстро завязался легкий ни к чему не принуждающий диалог. Мы вспоминали рейд, делились последними событиями, которые произошли уже здесь, в империи, травили сплетни. В последнем особенно отличился Хладов, но и мне с целыми двумя неудавшимися покушениями было что рассказать. На удивление, даже довольно непродолжительное знакомство, случившееся в пустошах, крепко сблизило нас, и я не ощущал ни малейшего дискомфорта, несмотря на разницу в характерах. Мои опасения о том, что мы будем бесконечно встречать знакомые лица, не сбылись, и больше нам на глаза никто не попался. Вместо этого произошло обратное. Сначала кто-то из вояк выдернул Ахатара, почти сразу за этим подлетела Кайса и, быстро поздоровавшись, куда-то утащила Хладова, и мы остались вдвоем с Эдельвейс. Ничего против компании такой красотки я не имел, так что просто наслаждался общением, вооружившись приемом Никиты. То есть остановил официанта и вместо одного фужера забрал у него сразу весь поднос с напитками. Мария лишь посмеялась над моими действиями, но ничего против не сказала, и даже на равных со мной приговаривала один бокал за другим. Время летело незаметно, и не успел я опомниться, как невесть откуда взявшийся распорядитель попросил всех пройти в следующий зал, где должна была состояться церемония награждения. И одновременно с этим я почувствовал на себя чей-то полный ненависти взгляд. Эх, а ведь все так хорошо начиналось. Обернувшись, с трудом смог сдержать улыбку. Вау, какие люди! Посреди толпы стоял Сергей Романов, про существование которого я уже успел забыть, когда мы там последний раз виделись, во время учебы или в столице. А какая, впрочем, разница, я просто был рад, что назойливый пацан резко пропал из моей жизни, а сейчас мы уже находимся на разных уровнях. Да, Сергей еще немного подрос, стал крепче и мужественнее, особенно с учетом того, что одаренные развивались гораздо быстрее своего возраста, однако разница между нашими статусами была гигантской. Я, глава одного из великих родов, участник важнейшей экспедиции в пустоши, а он, всего лишь наследник, который даже не закончил академию. Да, сейчас Романов должен был учиться на выпускном курсе, но до становления ключевой фигурой ему еще было очень далеко. И чего он так на меня обозлился? Вспомнил прошлое, хотя стоп, у меня перед глазами пронеслись события, произошедшие в самом начале моего нахождения в этом мире. Аукцион Стоцких, маска со смайликом, знакомство с Марией и предупреждающий взгляд Сергея, которым он надарил меня уже тогда. Получается, все дело в Эдельвейс. Стоило этой мысли промелькнуть у меня в голове, как я тут же убедился в ее правоте. Тогда, на аукционе, Романов готов был убить меня лишь за пару фраз, которыми мы обменялись с Марией. Что ж, парню можно лишь посочувствовать, Неразделенная любовь штука тяжелая. Выяснив все, что хотел, развернулся обратно и направился вперед, уверенно подхватив девушку под локоток. В зале, где была должна состояться церемония, я был первый раз. Естественно, он был шикарно украшен, обставлен статуями и прочими декорациями, но больше всего поражали его размеры. Огромный, размером чуть ли не с весь двор гостевого крыла, где росло розовое дерево. И, конечно, вездесущие репортеры и журналисты со своими камерами были уже тут как тут, готовясь транслировать сенсационное событие. Нам туда, Мария потянула меня вперед, устремившись к постаменту в дальнем конце помещения. Первый ряд кресел был зарезервирован за нами, и там я обнаружил всех остальных участников минувшего рейда, в том числе и с островного государства. Хладов, кстати, уже был здесь и о чем-то мило ворковал с Кайсой, сидевшей рядом. Совет им да любовь, как говорится. Несмотря на большое количество людей, дисциплина среди аристократов была на высоком уровне, и не прошло и 5 минут, как все уже уселись на свои места. И сразу после этого появилось главное действующее лицо сегодняшнего дня. Рад приветствовать всех собравшихся. Под громогласные овации на сцене появился широко улыбающийся император. Его белоснежные волосы не спадали на плечи, а руки были воздеты вверх, словно у пророка. Спасибо всем, кто смог прибыть. Ведь сегодня тот день, когда мы можем официально объявить всем, что главная опасность, терзающая наши жизни, наконец, пропала. То, чем матери пугали своих детей. То, что когда-то давно полностью изменило привычный уклад общества и унесло бесчисленное количество жизней. Повелитель пустошей уничтожен. Забельский сделал паузу, пережидая очередной шквал аплодисментов, после чего продолжил. Конечно, пустоши до сих пор остаются чрезвычайно опасным местом, однако без военачальника войско становится лишь бесполезной кучей идиотов. Поэтому наш удар оказал. Довольно быстро я устал слушать высокопарные речи царской особы, и просто отключил мозг, полуразвалившись в мягком кресле. Полностью расслабиться себе не позволил, потому что вспышки камер неустанно мерцали со всех сторон. Не хватало еще появиться в газете под каким-нибудь заголовком «Быдло аристократ» и все в таком духе. Где-то минут через 10 Забельский перестал попусту сотрясать воздух и, наконец, объявил о том, что в зале присутствуют люди, благодаря которым все это и случилось. Называя нас по одному, император просил подняться на сцену, где жал каждому руку и лично вручал орден Героя Империи. Насколько я знал, это была одна из самых высоких наград. И как ни странно, на этом все. О материальных выгодах, которые каждый из участников, несомненно, тоже получил, не было сказано ни слова. Как-то мелко, что ли. Думал, чествование героев помасштабнее будет. Тем временем император назвал мою фамилию, и поднявшись на сцену, я также, как и все, получил свое рукопожатие и побрякушку на грудь, после чего вернулся обратно на свое место. Что ж, значит, о планах на ретех, которые я просил у Забельского, можно было забыть. Если бы император согласился на мое предложение, то однозначно объявил бы о таком решении во всеуслышание. Жаль, очень жаль, но что-нибудь еще придумаю. Я был одним из последних, и через несколько человек после меня награждение подошло к концу. Император снова улыбнулся, попросив дать героям еще одну порцию оваций, и хотел сказать что-то еще, как его перебили. «Прошу прощения», неожиданно для всех, по залу раздался громкий юношеский голос. «Ваше Величество, разрешите мне задать один вопрос». Обернувшись, я увидел Сергея Романова, который встал со своего места и уверенным взглядом смотрел на Забельского. Его лицо было полно решительности, но побелевшие костяшки пальцев на сжатых кулаках выдавали волнение. Черт, что-то внутри подсказывало, что эта его выходка имеет прямое отношение ко мне. Конечно, улыбчивое лицо императора даже не дрогнуло. «Я ни в коем случае не хочу с вами спорить», — начал говорить Романов, и с каждым словом его голос становился крепче и уверенней. «Однако среди награжденных есть человек, чье присутствие вызывает у меня очень большие вопросы. Черт, все же это про меня. Интересно, это заранее спланированная акция всего их рода, или же импровизация от наследничка?» Скосил взгляд на отца Сергея, сидевшего рядом с сыном, и по его удивленному лицу сразу понял, что Романов-младший действует самостоятельно. И зачем? Неужели Мария настолько сильно запала в сердце? Видимо, да, потому что каких-либо других причин, кроме уязвленной гордости наследника великого рода, я найти не мог. Это мой бывший одногруппник, Арсений Мидорфинов. На моем имени Сергей повысил голос, перенаправляя внимание присутствующих на мою персону. Я учился с ним в академии до этого года, поэтому имею представление о его силах, как, в целом, и любой другой человек, кто слышал, что большую часть жизни Мидорфинов был неполноценным одаренным с разрушенным ядром. Поэтому я считаю, что этот человек недостоин стоять в одном ряду с другими представленными к награде людьми и носить статус Героя Империи. «Малявка, успокойся», — мысленно прошептал я, — «ты же сам себе могилу роешь». К сожалению, на этом разошедшийся Сергей останавливаться не планировал. Поэтому я хочу попросить у вас об одном одолжении. Ни для кого не секрет, что на данный момент дуэли находятся под негласным запретом, и запрет этот в первую очередь вызван тем, что пока над нами нависла опасность, смерти сильных одаренных из-за личных конфликтов недопустимы. Но раз сейчас повелитель пустоши мертв, то это разве не означает, что больше нет причин для этого запрета? Разрешите мне отстоять честь империи и сразиться на дуэли с главой рода Мидорфиновых, чтобы вывести его на чистую воду. На зал опустилась гробовая тишина, а я чуть не подавился, пытаясь сдержать смех. Ну вот, мои внутренние мольбы не дошли до адресата, и он теперь просит сам себя закопать. Разве не смешно? Надеюсь, император не позволит ему это сделать. Обманщик, отстоять честь империи? Ты что, хочешь поставить под сомнение мои слова? Забельский не собирался церемониться с сопляком и сразу же поставил того на место. Слова одних из лучших одаренных страны, каждый из которых готов подтвердить все его заслуги? Нет, хотел было оправдаться заметно стушевавшийся Сергей, но император его перебил. Хорошо, неожиданно для всех, да и для меня тоже, сказал мужчина. Я удовлетворю твою просьбу, тем более что некоторые устоявшиеся нормы и правда надо изменять. Настало время новой эпохи, и эта дуэль будет тому подтверждением. Зал вновь разразился аплодисментами, и на лице младшего Романова появилась довольная улыбка. А вот его отец совершенно не разделял радости сына, голова на плечах главы рода еще работала. Император не мог так просто представить к награде кого ни попадя. Но для начала я хотел бы завершить церемонию. Дождавшись, пока в зале вновь воцарится тишина, продолжил Забельский. Каждый из людей, названных мною, внес неоценимый вклад в будущее империи, в будущее наших с вами жизней. Но среди всех этих наидостойнейших персон, есть одна, отличившаяся сильнее всех. Это тот, кто не отступал перед лицом даже самой страшной опасности. Тот, кто в одиночку уничтожал сильнейших тварей, словно беспомощных котят. Тот, благодаря кому из рейда вернулось так много людей. Тот, кто нанес последний, решающий удар повелителю пустошей. Арсений Мидорфинов, глава великого рода Мидорфиновых, подойди ко мне. Сохраняя каменное лицо, встал с кресла и в полнейшей тишине поднялся на сцену. За неоценимые заслуги перед империей, император воздел руки вверх, за проявленную стойкость и мужество, за решающий вклад в победу. Я присуждаю тебе высшую награду империи, орден семи великих. Отныне пусть все знают, что в империи вновь бушует буря, и никто не в силах ее остановить. Я хотел было встать на одно колено, но Забельский покачал головой. Помимо этого, в твое полное владение переходит один из крупнейших и известнейших городов прошлого, Ритех. Возглавь же его и докажи, что пустоши вновь стали местом для жизни, для безопасной и счастливой жизни нас и наших с вами детей. Мда, с пафосом Забельский явно переборщил. На фоне остальных я выглядел таким героем, который чуть ли не в одиночку разобрался со всеми тварями. В целом, именно об этом и говорила мне Арина. Теперь, если пожиратель вдруг вернется, то отвечать за это придется и правда мне. На этот раз в зале было тихо, невероятно тихо, не слышно было даже ни единого шороха или скрипа кресел. Никто не мог поверить в произошедшее. На самом деле, не очень комфортная обстановка, однако кое-что заставляло меня с трудом сдерживать улыбку. Побелевшее лицо Романова-младшего, исказившееся в чудовищной гримасе. Ну и подсунул же тебе подлянку император. Зато на своей шкуре прочувствуешь одну из главных заповедей этой жизни. Все проблемы мужчин начинаются из-за женщин. Глава 15. Не знаю точно, сколько времени в зале стояла тишина, но с пару минут так точно. И если бы император не взял все в свои руки, неспешно и показательно хлопнув несколько раз в ладоши, то будто я так и час мог бы стоять. Зато разразившиеся после паузы аплодисменты были настолько оглушительными, что у меня даже разболелись уши. Хлопали все, включая журналистов и репортеров, и только Сергей застыл на своем месте каменным изваянием. А вот его отец уже полностью взял себя в руки и даже не пытался хоть как-то отчитать сына. Лицо Романова-старшего было холодно и беспристрастно, и перед тем, как поставить точку в чествовании героев, снова взял слово Забельский, как только публика поутихла. «Я бы хотел разобраться с неожиданно назревшим вопросом. Итак, дуэль. После того, что только что произошло, наследник великого рода же не захочет забрать обратно свои слова». Взгляд императора застыл на белом как мел Сергея. «Нет». Стиснув зубы и еще сильнее сжав кулаки, Романов дерзко вздернул голову. «А что ответит на это глава рода Мидорфиновых?» Забельский повернулся в мою сторону. «Постараюсь случайно его не пришибить», — лениво и пренебрежительно кивнул я, наслаждаясь тем, как на это отреагировал Романов. Белое лицо наследничка аж позеленело, а губы сжались до такой степени, что превратились в тонюсенькую бледно-розовую полоску. «На самом деле, я не особо хотел унижать Сергея. Однако мой ответ в первую очередь подчеркивал разницу между нами, иначе остальные присутствующие меня бы просто не поняли. Времена, когда мы били друг другу морды на плацу в академии, остались позади, и сейчас я, как глава великого рода, даже не должен отвлекаться на подобные мелочи. Пока отец Сергея не передал сыну пост, он в моих глазах – ничто». «Прекрасно», – император широко улыбнулся. «В таком случае объявляю о том, что дуэль состоится завтра в полдень, на главной дуэльной арене. Пришло время ее расконсервировать, а участников попрошу не забыть освежить в памяти дуэльный кодекс, чтобы избежать нелепых конфузов. Сомнений нет, завтра на арене будет аншлаг. Покажите всем достойную схватку». Забельский поднял руку, останавливая начавшиеся было аплодисменты. «Теперь давайте все же вернемся к тому, ради чего мы здесь с вами собрались. Еще раз вспомним имена и лица героев, которым мы должны сказать спасибо за спокойную жизнь. Повелитель пустоши, которого смело можно назвать одной из главных опасностей человечества, уничтожен. Пусть этот день навсегда войдет в историю. День освобождения пустоши. Поскольку я до сих пор стоял на сцене, то мне ничего не осталось, кроме как повторять за императором, широко улыбаться и хлопать в нужные моменты. И почему Забельский не отпустил меня назад? Чтобы каждый как следует мог мною налюбоваться. Сейчас мы с тобой отойдем, на пару слов, будто прочитав мои мысли, вполголоса обратился ко мне Забельский, а затем уже значительно громче, для всех добавил: «Еще раз спасибо всем, кто почтил нас своим присутствием. Как следует отпразднуйте сегодняшний день, чтоб звон бокалов и шипение шампанского не смолкало до самого утра». Под несмолкающие аплодисменты Забельский спустился со сцены, и я проследовал за ним, сохраняя равнодушное лицо. Конечно, мне сказали, что после награждения состоится грандиозный банкет, однако я даже не думал, что он пройдет в таком ключе. По моим предположениям, это должно было быть почти что обычное светское мероприятие с элементами торжественности и пафоса, но уж точно не грандиозная попойка, как это прозвучало из уст императора. Забельский тем временем уверенно продвигался к выходу, продолжая невозмутимо улыбаться и одарять царственными взглядами всех присутствующих. И через минуту мы уже прошли через большие двустворчатые двери, покидая зал и углубляясь в хитросплетение коридоров. Благо топать до другого крыла нам не пришлось, и уже через несколько поворотов император приоткрыл передо мной ничем не примечательную дверь, приглашая пройти внутрь. Из чего это вдруг такая вежливость? Передо мной предстал самый обычный и довольно скромный кабинет. Скромный, конечно, в сравнении с остальными помещениями дворца, в которых мне удалось побывать. Позолоченный стол, два кресла, обшитых мягкой красной тканью, шкаф с какими-то бумагами, и на этом все. Это место отдаленно напоминало мой рабочий кабинет в Северном, и по привычке я чуть не уселся на хозяйское кресло, оставив гостевую сидушку Забельскому. «Я не отниму у тебя много времени», — император подошел к шкафу, достал оттуда какую-то белую папку и уселся за стол. «Вот, здесь все документы по ретеху, начиная с договора собственности и заканчивая планом развития города, которого ты должен будешь придерживаться. Да-да, можешь не смотреть на меня таким взглядом. Сам же сказал, что город посреди пустоши находится в интересах империи, так что придется отвечать за свои слова. Не знаю, что там император увидел в моих глазах, потому что я был вполне доволен. То, что на меня возложат какие-то обязательства, было и так кристально ясно, но обычно вместе с обязательствами шли какие-то плюшки. И сейчас мне было очень интересно, на какую сумму Забельский решится раскошелиться. Ладно, так и не дождавшись от меня какой-то реакции, кивнул император. «Томить не буду, с финансовым вопросом, о котором ты упоминал в прошлый визит, я тоже решил. Можешь радоваться, на восстановление Ритиха империя выделяет тебе безлимитную кредитную линию. А вот теперь я уже с трудом удержался от того, чтобы скривиться. Это было совсем не то, на что я рассчитывал. Кредитные деньги – всегда плохо, ведь они по факту не принадлежат тебе. Во-первых, с такой постановкой вопроса, скорее всего, придется отчитывать за их использование, чтобы Забельский точно знал, что я не спустил все на проституток и дорогой алкоголь. А во-вторых, процент, который будет капать, я точно не смогу начать отдавать в ближайшее время. Все же город лежит в руинах, и о том, чтобы с его помощью можно было сейчас получать хоть какой-то доход, и речи пока не идет. Надеюсь, у меня хотя бы будут кредитные каникулы. Так просто соглашаться я не собирался, и хотел хотя бы попытаться выторговать себе хоть какие-то послабления. Зачем? Совершенно невозмутимо, будто издеваясь, пожал плечами император. Я что, разве не сказал, кредит будет беспроцентный, сволочь. Это предложение уже гораздо больше походило на правду, а значит, до этого Забельский просто надо мной издевался. Мог же просто сразу и сказать. Но учти, что к неограниченным финансам прилагается мой человек, который будет следить за тем, куда ты их тратишь, продолжил император, озвучив то, о чем я как раз только что думал. А то знаю я вас, молодая кровь, спустите все деньги на развлечения, а потом будете говорить, что не хватает, потому что мало даем. И следить за тратами по кредитной линии будет уже знакомый тебе Аарон. Вы, вроде как, нашли общий язык. Можно и так сказать, согласился я, вспоминая имперского наблюдателя, который был отправлен в Северный на время серых суток. Не то, чтобы мы с ним особо общались, однако Аарон в любом случае был гораздо лучшим вариантом, чем какой-то незнакомый мне человек. Вот и чудесно, улыбнулся Забельский. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Отрицательно покачал головой. Тогда можешь возвращаться ко всем. Император махнул рукой, используя какое-то плетение, и спустя несколько секунд дверь в кабинет отворилась, и на пороге застыл слуга. Проводи, пожалуйста, господина Мидорфинова в банкетный зал. Забрав документы и положив их в пространственное кольцо, я кивнул Забельскому и поднялся из-за стола, направляясь за слугой. Идти пришлось немного дольше, чем сюда, потому что аристократы поменяли место дислокации и переместились в отдельно стоящий павильон, располагающийся по центру одного из дворцовых садов. К моему удивлению, по первым впечатлениям, если кто-то из дворян и ушел после официальной части, то таких было меньшинство, несмотря на обилие свободного пространства людей было чересчур много. И стоило мне только появиться у них на глазах, как меня тут же окружила толпа. «Господин Мидорфинов, рад с вами познакомиться». Первым подлетел ко мне какой-то пухлый толстячок и принялся оживленно трясти мою руку. «Невероятно, просто невероятно рад вас видеть. Если вас интересует производство комбикорма для домашних ящерок, то мой род к вашим ус». Дальнейшие слова толстяка заглушил гомон людской толпы, окружившей меня со всех сторон. И откуда их столько взялось? «Арсений, а правда, что вы внебрачный сын императора, которого Константин Мидорфинов выкрал и проводил жесточайшие опыты? А какой у вас ранг? Вам же всего 18. Как вы добились таких успехов? Род Равиби хотел бы засвидетельствовать вам свое почтение. А у вас есть избранница? У меня подрастает очень смышленая дочь». Прямо у меня под носом внезапно появился какой-то сухонький старичок, на лысой голове которого осталось буквально 3 тоненьких седых волоска. Она станет совершеннолетней уже через 7 лет. Можем прямо сейчас заключить помолвку. Проваливай, старпер. Седого старика принялись оттаскивать от меня сразу несколько пар рук. Задолбал уже со своей дочерью. В твоем возрасте уже давно на покой надо, а ты до сих пор детей стругаешь, и при этом быстрее, чем папа Карло. Старик не стал долго думать и сразу заехал кому-то кулаком по морде, из-за чего прямо передо мной завязалась нешуточная драка. Черт, куда я попал? Растерянно застыл, отчаянно пытаясь придумать, как отсюда свалить. Нет, я конечно понимал, что ко мне сейчас подошли только слабенькие представители младших родов, и никого по-настоящему серьезного тут нет, но все же, не аристократы, а дети малые, ей-богу. Ладно, как-нибудь аккуратно. Попытавшись протиснуться сквозь людей, я тут же почти получил локтем в лицо, буквально чудом увернувшись от удара, но сразу после этого мне на ногу наступил чей-то каблук. «Так, я вас понял, по-хорошему здесь не получится». Зачерпнул каплю энергии из источника и осторожно, чтобы никого не задеть, пустил над головой энергетический разряд. Голубая молния с громким треском унеслась наверх, на мгновение озарив окружающих вспышкой света, и никто даже не попытался обратить на это внимание, а мне в лицо прилетел чей-то ботинок, от которого увернуться я уже не успел, слишком уж сюрреалистичной была вся эта ситуация. Благо удар принял на себя щит, который я выставил на одних рефлексах. Так, ну это уже за гранью. Раздражение, до этого момента витающее где-то вдалеке сознание, вышло на передний план, и больше церемониться я не собирался. Зачерпнув уже не каплю, а сразу горсть энергии из источника, принялся плести конструкт, который уж точно все заметит. И в этот раз я уже думал не о том, чтоб никого не задело, а о том, чтобы никто случайно не откинулся. И когда плетение уже было готово вот-вот сорваться с кончиков пальцев, а над моей головой прогремел раскат грома, как у меня за спиной неожиданно раздался насмешливый женский голос. «Чего разошился?» Толпа вокруг притихла как по мановению волшебной палочки. Вообще-то во дворце запрещено применение атакующих конструктов. «Арина!» Развернувшись и погасив конструкт, я увидел перед собой принцессу, которая куда-то запропастилась в последние дни моего пребывания во дворце. «Надо же!» Блондинка изогнула одну бровь. «По-моему, это первый раз, когда ты настолько рад меня видеть. Как можно не радоваться от лицезрения такой красотки?» Я отвесил шутливый поклон и поцеловал девушке руку, внутри себя смеясь от того, что на ее щеках появился еле заметный румянец. Принцесса прекрасно контролировала свои эмоции, и если бы Эмма не раскрыла мне ее маленький секрет, то я бы ни за что и не подумал о чем-то подобном. Арина еще чуть сильнее изогнула уголки губ, после чего мотнула головой, предлагая покинуть толпу. К счастью, присутствие дочери императора успокаивало аристократов лучше всякой демонстрации силы. «Ты прямо моя спасительница», — шепнул я девушке, — «стоило нам выйти из окружения». «Ага, я видела», — кивнула Арина. «Еще бы чуть-чуть, и главная звезда сегодняшнего вечера могла стать главным героем столичного скандала. Ну подпалил бы пару мелких дворянчиков, не страшно», — махнул я рукой. «Их, нет», — кивнула блондинка. Однако среди той толпы имелась парочка влиятельных, хоть и довольно специфических персон. «Да», — искренне удивился я. «Первый, Юрий из старшего рода Аниных», — сразу принялась объяснять девушка. «Милый и пухлый толстячок, в подчинении которого находится огромная производственная империя. Заводы Аниных изготавливают чуть ли не половину всех товаров столицы, начиная кондитерскими изделиями и заканчивая артефактами всевозможных профилей. А комбикорм для домашних ящерок он случайно не производит?» У меня перед глазами сразу появился тот толстяк, который, несмотря на свои габариты, умудрился добраться до меня быстрее всех. «Что?» Забельская недоуменно на меня посмотрела и спустя несколько секунд рассмеялась. «Не знаю, но не удивлюсь, если да. А почему спрашиваешь?» В двух словах рассказал ей о нашей короткой встрече. «Да, это точно он», подтвердила Арина. «Абсолютно у всех членов рода Аниных встречается какая-то чрезвычайно редкая генетическая мутация, из-за которой их поведение иногда становится очень, мягко говоря, странным. Ты уже и сам понял. Однако их никто и никогда не списывается с читов, ведь управленческий талант им будто сам Бог послал. Даже из самой критической ситуации Анины всегда выходят в огромном плюсе, и в умении строить бизнес им просто нет равных. Жаль, что не смог нормально познакомиться, вполне искренне расстроился я. Такими связями разбрасываться не стоит. Ничего, еще успеешь». Принцесса пожала плечами. «А вот с кем тебе уж точно знакомиться не захочется, так это с главой рода Чистиных. Этот плюгавый старикашка тоже мелькал в толпе вокруг тебя. На старости лет у него окончательно поехала крыша, из-за чего он стал невероятно конфликтным и непредсказуемым. Неприятный персонаж, с которым лучше не ссориться. И ни он, ни Анин, не обрадовались бы, если бы ты подпалил своей молнией их шевелюру. Это да, на этот раз не стал говорить девушке, что и с этим персонажем я успел заочно познакомиться. Я посмотрю, ты прекрасно разбираешься во всех знатных семействах столицы. Положение обязывает», — не стала отрицать Арина. «Если хочешь, могу тебе о ком угодно рассказать, и даже сразу познакомить. Сейчас здесь собралось огромное количество родов, не самое частое явление». Хотел было ответить отказом, но неожиданно в голову пришла интересная идея. Конечно, я уже перелопатил весь интернет и собрал достаточно много информации, однако и встретиться лицом к лицу будет далеко не лишним. Хотя бы узнаю, с кем мне предстоит иметь дело. А ты не могла бы представить меня главе рода Насученных? Назвал я фамилию, которую узнал из памяти полтора. Если они, конечно, вообще здесь присутствуют. Вроде бы где-то видела, кивнула принцесса и закрутила головой по сторонам. Почему интересуешься? Слышал, что все поголовно члены этого рода являются непревзойденными одаренными. Интересно посмотреть, ответил я заготовленной легендой. Нашла, воскликнула Арина, после чего уверенно поперла куда-то вправо. Непревзойденными, это еще слабо сказано. Ты бы видел, как устроен у них распорядок дня. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, и при этом такие, что даже представить страшно. И секрет их успеха достаточно прост. Кто выдерживает такой темп, тот становится сильнейшим, а остальные просто умирают. Вон, кстати, и они. Проследил за взглядом девушки и увидел группку из троих мужчин, стоящих у одной из стен и о чем-то переговаривающихся. Двое из них мне ни о чем не говорили, но вот третий был именно тот, кто мне нужен. Аристарх Насучин, глава старшего рода Насученных. И первое впечатление он производил более чем внушительное. Род Насученных буквально жил битвами, а их члены почти что поселились в пустошах, проводя там чуть ли не больше времени, чем в форпостах. И, естественно, глава рода, как никто другой, говорил об этом. Широченный гигант, рельефные канаты тугих мышц которого очерчивались даже сквозь одежду, короткие волосы, густые брови, волевое лицо с широкими скулами, огромное количество старых шрамов абсолютно на всех открытых участках тела, которые не смогли свести даже лучшие лекари. И даже несмотря на спокойную обстановку, все буквально кричало о том, что это не человек, а идеальная машина для убийства. Его осанка, его движение, и даже его взгляд, ледяной, равнодушный взгляд серых глаз, которые смотрели прямо на меня. Глава 16. «Добрый день, ваше высочество», — отвесил полупоклон Насучин, как только мы подошли ближе. «Рад видеть вас в добром здравии». «Приветствую, Аристарх», — кивком поздоровалась Забильская. «Взаимно. Хотела вам представить главного героя сегодняшнего вечера, главу хорошо известного в последнее время великого рода, Арсения Мидорфинова». Мужчина смерил меня тяжелым равнодушным взглядом, после чего протянул ладонь для рукопожатия. К моему удивлению, классического противостояния кто кому сломает кисть не случилось, чего вполне можно было ожидать от военного человека, который негативно к тебе настроен. А Аристарх не просто был негативно настроен, в памяти полтора нашелся обрывок их личной встречи, где глава рода Насученных вполне однозначно давал понять, что я должен как можно скорее отправиться на тот свет. «Чем обязан вашему интересу?» – спросил мужчина, сохраняя все то же безразличное выражение лица. «Наслышан о ваших успехах в пустошах», – позволил себе слегка улыбнуться. «И в связи с тем, что в ближайшее время мне придется осуществлять почти что экспансию, присматриваюсь к родам, с которыми можно было бы начать сотрудничество. Думаю, кому как не вам известно, насколько большую опасность представляют пустоши даже в ослабленном виде, и надежные бойцы на первых порах, пока что ретех не превратится в хорошо защищенную крепость, совсем не помешают. Сотрудничество». Насучин сделал вид, что задумался. «Пока что не могу вам чего-то обещать, особенно с учетом того, насколько далеко ретех расположен от моих владений, людей до него через всю империю придется перебрасывать. И скажу вам честно, если бы я не был когда-то знаком с вашим отцом, то скорее всего сразу бы ответил отказом. Однако подумаю над вашим предложением. Вы были знакомы с моим отцом?» Без капли притворства удивился я. «Интересная новость, надо будет обязательно узнать у Стефа, какие отношения связывали наш род с Насученными. Да, и в одно время мы очень даже неплохо общались», — кивнул мужчина. «Но это уже дела давно минувших дней, так что, в теории, я готов вам помочь, но для начала стоит как следует все обдумать». Договорились, завершив короткий диалог очередным рукопожатием, мы распрощались, и принцесса потащила меня куда-то дальше по залу. Несмотря на скоротечность разговора, назвать его бесполезным было совсем нельзя. И даже наоборот, фраза про отца давала более чем много пищи для размышлений. Зачем он это упомянул? Чтобы втереться в доверие или просто потому, что посчитал нужным сказать? Может, Эмма сможет немного прояснить картину? Нет, у меня не получилось его прочитать. Тут же откликнулась девушка. Как, кстати, и любого человека из присутствующих. Почти у всех, даже у твоей дражайшей блондиночки, при себе имеются артефакты, защищающие от ментальных воздействий, а те, у кого их нет, обычно находятся рангом повыше и барьер установлены у них прямо в сознании. Кстати, получается, принцесса сильно тебе доверяет, раз приходила к тебе без подобных артефактов. Конечно, какие-то ментальные барьеры у нее тоже установлены, однако у меня легко получилось их обойти, потому что взбудоражена блондиночка в тот момент была ой как. «Эмма», мысленно одернул я захихикавшую девушку, «я тут мозговой штурм пытаюсь устроить, а ты мне снова розовые сопли в уши льешь». «Ладно-ладно», успокоилась девушка, возвращаясь к Насучину, «у меня вообще не создалось впечатления, что он врет, даже на словах про то, что подумает над твоим предложением. Ни один косвенный признак не говорил об этом». «С этим-то как раз все понятно», Арина продолжала лавировать между аристократами и не тревожила меня разговорами, позволяя полностью сосредоточиться на мысленном диалоге. «Вряд ли Насучин действительно хочет помочь, но прямое сотрудничество дает ему возможность подобраться ко мне, считай, вплотную. Сама понимаешь, что тут появляется широкое пространство для маневра, и в случае чего можно будет попробовать меня устранить и без помощи теней. А вот знакомство с отцом, может быть, здесь замешаны какие-то прошлые обиды, потому что лично я никак не мог перейти ему дорогу». «Стоп», в голову пришла довольно очевидная догадка, лежащая буквально на поверхности. «Отец погиб довольно давно, и пока что все новости о нем, с которыми на меня выходили его старые знакомцы, были связаны исключительно с его исследованиями. Все друзья рода Мидорфиновых после показательной расправы императора резко пропали, и остались лишь те, кому от меня было что-то надо, а точнее не что-то, а так и не найденные секреты отца, про которые, вполне вероятно, сейчас должно ходить огромное количество слухов. Даже император в один из первых наших диалогов намекал на то, что знает, благодаря чему я вернул свои силы, и даже если он так думает, то остальные и подавно. Тем более, что этот вариант был довольно логичным. «Так все равно, при чем тут Насучин?» — снова заговорила Эмма. «Если бы он хотел заполучить секреты твоего отца, то заказывал бы похищение или хотя бы слепок сознания с последующим убийством. Однако ты сам видел, что речь шла только об обычном устранении. Не могу точно судить, шестеренки в моей голове вращались с натужным скрипом. Но, вероятно, он знает о наследстве больше, чем остальные, и по какой-то причине не хочет, чтобы оно еще кому-то досталось. И самый простой способ это сделать – уничтожить последнего человека, в котором течет кровь Мидорфиновых. Так в этом уверен?» В голосе Эммы слышалась насмешка. «Конечно нет», – рефлекторно пожал плечами. «Но что-то мне подсказывает, что эта догадка, по крайней мере, недалека от правды. Больше никаких причин для таких действий со стороны Насученных я не вижу. Изначально у меня еще был вариант с тем, что Аристарх действует по чьей-то указке, но после личной встречи я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это не так. Слишком уж сильный его род, и слишком твердый и гордый у него характер, чтобы он мог так прогнуться. Но в любом случае, пока что это всего лишь догадки. Однако я как раз хотел заехать в Редл и проведать Нику, может, там все и прояснится. Думаю, стоит еще раз заглянуть в родовое святилище, да и пообщаться со старикашкой из лавки трав тоже будет не лишним. Жаль только Дмитрий исчез с радаров, хотя до этого постоянно мелькал перед глазами, пока я находился в столице. Видимо, почувствовал, что тучи сгущаются. Можно было бы прижать этого, как оказалось, мутного типчика, и выдавить из него всю информацию, что он знал о исследованиях моего отца. «О чем задумался?» — вырвал меня из мыслей голос принцессы. «Пока я общался с Эммой, мы уже успели выйти из павильона и сейчас шли по роскошному саду, раскинувшемуся вокруг. Людей тут было заметно меньше, чем у входа, и чем дальше мы углублялись, тем реже нам встречались прогуливающиеся аристократы. О завтрашней дуэли тут же нашелся я с ответом, после чего увел разговор в сторону. «Слушай, а куда мы вообще идем?» «Ммм». Арина накрутила на палец локон своих белоснежных волос, после чего озорно улыбнулась. «Узнаешь», — молча пожал плечами, не став настаивать на ответе, и продолжил идти за девушкой. Сад вокруг все больше разрастался, становясь похожим на какой-то зеленый лабиринт, а людей на тропинках становилось все меньше и меньше. сюда». Спустя еще пару минут принцесса свернула с тропинки на неприметную дорожку между раскидистыми кустами, однако почти сразу застыла на месте. «Ой!» Подойдя ближе, я сразу же понял причину такой реакции девушки. За живой изгородью обнаружилась небольшая уютная полянка со скамейкой, скрытая от взглядов любопытных прохожих. Высокие раскидистые деревья прикрывали ее своей листвой от лучей солнца, а небольшой журчащий ручеек приглушал сторонние звуки, создавая комфортную и даже немного романтическую атмосферу, чем и воспользовалась парочка, уединившаяся в этом месте. Парень и девушка страстно целовались, не обращая внимания на все, что происходило вокруг. Да и даже если бы они пытались, то все равно бы не заметили нашего с принцессой появления. Скамейка стояла спинкой ко входу. Правда, стоило мне об этом подумать, как парень подвинулся, слегка поворачивая голову и прижимая девушку спиной к скамейке, из-за чего край его взгляда упал прямо на нас. «Что?» На мгновение опешив, подмигнул и показал парню большой палец, после чего оттащил застывшую принцессу обратно на главную тропинку. Сразу не понял, но оказалось, что на скамейке сидели Хладов и Кайса, которые подозрительно тесно общались еще до начала награждения. Что ж, могу за них только порадоваться. Быстро они, конечно, хотя я и не удивлен, что один из известнейших балагуров и дуэлянтов столицы не упустил свой шанс. Хотя, вспомнив характер девушки, я рефлекторно передернул плечами. Некоторые замашки Кайсы вызывали у меня искренние опасения. Как бы Хладов не угодил в ловушку этой хитрой змеюки, которая в случае чего и веревки из него начать вить может. Слишком уж необычно и даже экстравагантно иногда вела себя девушка. И чем дольше об этом я думал, тем больше мне казалось, что без инициативы Кайсы тут точно не обошлось. Эх, говорил я Никите, что уничтожать тот коктейль целыми подносами – не лучшая идея. Будет теперь расхлебывать. «О чем опять задумался?» – спросила Арина, щеки которой заметно покраснели. «О том, зачем ты хотела меня позвать в такое место?» – усмехнулся я, и тут же получил ощутимый тычок кулачком в бок. «Ой, только попробуй еще раз так пошутить!» – показательно гневно ответила девушка, но смешинки в глазах выдавали ее с головой. «Все-таки я дочь императора, а не какая-то там!» «Подожди секунду!» – остановил я Арину, мягко улыбнувшись. «Надеюсь, это останется нашим маленьким секретом». «Чего?» Блондинка еще сильнее покраснела, однозначно не так поняв мою фразу. «Просто смотри», — махнул рукой, принявшись притворять в жизнь неожиданно пришедшую в голову идею. Отойдя немного в сторону и попросив принцессу подождать, я аккуратно срезал лезвием все цветы, растущие поблизости, и собрал их в один букет. Он уже выглядел вполне неплохо. Все-таки в саду императорского дворца что угодно растить не будут, однако останавливаться на этом я не собирался. «У тебя какой-нибудь ленточки случайно не найдется?» Посмотрел я на блондинку, которая с искренним недоумением наблюдала за моими действиями, желательно темных тонов. «Держи», девушка воспользовалась пространственным артефактом и достала темно-синюю полоску ткани. «Ты по лицу захотел получить, что ли? Если да, то могу организовать и без всех твоих хитростей. Или решил подставить того парня?» «Почему сразу подставить?» Недоуменно ответил я, обвязывая ленточкой стебли. «Во-первых, темные тона совершенно не подходят к яркому цвету Альпиори, будто для дурачка принялась объяснять принцесса. А во-вторых, стоит им в эти сапушки, как девушка тут же заметит, что эти цветы один в один похожи на остальные растущие тут. И если она не дура, то сразу поймет, откуда взялся этот букет. Раскусила меня, не стал ничего объяснять и направился обратно на опушку. Я быстро, скрывшись в кустах от взгляда девушки, активировал плетение мягкой ходьбы, глушащие звуки шагов, после чего прикрыл глаза и принялся воздействовать на букет аспектом. Спустя десяток секунд цветы в моей руке уже абсолютно ничем не напоминали Альпиори, или как там их обозвала Арина. Черные бутоны с едва заметным фиолетовым отливом, мягкие широкие лепестки пышного бутона, закручивающиеся по спирали, темно-зеленый стебель с острыми изогнутыми шипами, отдаленно напоминающими шипы розы. Я, конечно, далеко не флорист, но как по мне получившийся букет идеально подходил Кайсе. Хладов будет мне должен. Довольный результатом, вышел из кустов на поляну со скамеечкой. Парочка уже перестала целоваться, и сейчас Никита с Кайсой просто сидели, негромко о чем-то переговариваясь. Пользуясь моментом, быстро подошел к ним со спины и аккуратно коснулся руки Хладова, которая приобнимала девушку за плечи. К счастью, парень не стал резко реагировать и всего лишь скосил взгляд в мою сторону. Прижал палец к губам и потряс букетом, после чего аккуратно положил его на верхушку спинки скамейки. Никита дураком не был и тут же убрал руку с плеч девушки, опустив ее на букет, после чего кивнул мне одними глазами. Снова показал ему большой палец, после чего развернулся и кинулся прочь с поляны. «И чего ты замолчал?» Уже мне в спину донесся голос Кайсы. «Вау, это что, откуда ты?» Конец фразы я уже не расслышал, вернувшись на тропинку и чуть не врезавшись в принцессу, не успев погасить скорость. «А я говорила», усмехнулась Арина, видимо, по-своему интерпретировав мой побег. «Получил по лицу, да, ага», не вдаваясь в подробности кивнул я. «Можем идти, или уже все, вакантное местечко занято?» «Нет», Забильская покачала головой, «здесь много таких тайных уголков, пойдем». Принцесса снова уверенно повела меня за собой, лавируя по зеленому лабиринту. Нам пришлось слегка вернуться назад, так что через какое-то время на пути снова начали встречаться прогуливающиеся аристократы, заинтересованными взглядами провожающие нашу парочку. Не знаю, чего там хочет от меня принцесса, но чувствую, слухов после этого дня появится немерено.